Сафо так погрузилась в размышления, что не заметила мужчину, пока он не встал прямо перед ней. Откуда он взялся? Он стоял, загораживая ей путь на узкой аллее. Она не была напугана, скорее раздосадована тем, что он не уступает дорогу. Она уже собиралась возвысить голос, чтобы потребовать этого. Ведь он был простым солдатом в грубо сотканной одежде. Но две грубые руки схватили ее, и она была прижата к телу, подобному камню. Колоссу достаточно было одной руки, чтобы держать ее. Этой рукой он прижал ее к стене, приблизив свое лицо к ней. Отвратительный мужской запах, в смеси с вонью пота и вина и еще чего-то неуловимого, привели ее в неистовство, но она была слишком умна, чтобы отбиваться. «Ну-ка, ну-ка, что тут у нас?» Презренное создание улыбнулось ей, показывая пространство во рту, откуда разило вином. Вытянутые губы впились в ее, а мозолистая рука проникла внутрь ее хитона. Пальцы больно впились в ее ягодицы, и она почувствовала твердое орудие плоти, вздымающееся под его туникой. Это была сильная вещь, жившая сама по себе, на ощупь искавшая центр трех впадин, которые нельзя нарушать. «Я девственница», — прошипела она сквозь его рот. «Моя семья знатная, ты умрешь за это. Подумай, стоит ли оно того, чтобы тебя отрубили твои органы, а потом и твою голову?» Ее тело извивалось, чтобы не быть пронзенным этим слепым ищущим органом. «Мой отец, князь Скамандраним!» — выкрикнула она. Солдат засмеялся. «Он мертв!» «И Питак, предводитель воинов, бывал в моем доме!» «И ты собираешься звать на помощь его? Питака?» Смех мужчины пробрал все ее тело. «Он один из тех, кто поощряет своих друзей выискивать такие лакомые кусочки, как ты. Всякая девица, которая ночью бродит одна, ищет неприятностей». Сафо мертвым грузом повисла у него на руках. Он склонился над ней, чтобы завершить свое дело, но она заняла под ним такую позицию, что смогла ударить его по чувствительному месту самым жестоким ударом, какой он только испытывал в жизни. Он согнулся пополам. Сафо оттолкнулась и скользнула под его рукой, убегая прочь. Она не знала, куда сворачивала. От безумной скорости ее дыхание стало прерывистым. Ужасный скрежет наполнил легкие и голову, и Сафо подумала, что задохнется. Она не кричала, но слезы застилали ее взгляд. Я ослепла, как циклоп, и она рухнула на камне мостовой. Она лежала пластом, ее кожу покалывало от ощущения той грубой руки, которая опустится на нее, чтобы закончить то, что было начато. И она постепенно осознала, что никто ее не преследует. И в то же самое мгновение боги показали ей ее, униженную страхом, съежившуюся среди отбросов, Сафо, потомок благородного дома, унижена одним из солдат Питака. Она получила ответ на свой вопрос. Питак ничего не забыл, он просто не мог этого. Он должен был знать о ее обыкновении бегать по улицам ночью. Она делала это всегда так, не задумываясь. Но теперь вернулись мужчины. Представляясь защитниками, они были насильниками, лгущими, чтобы выиграть время, и он поощрял их. Заметил ли он ее? Держал ли он в мыслях ее, когда спускал своих псов? Планировал ли он потребовать подробного отчета, настаивая на деталях, получая столько же удовольствия, как будто его орудие совершило изнасилование? А она-то размякла по отношению к нему, поверила его бойким простым речам. Если бы он только знал. Если бы он сам пошел за ней, она не оказала бы сопротивления. И она закричала от стыда, выгибаясь от непреодолимого желания. Что осталось от прежней Сафо, ненавидевшей грубости плебейства? «О, Артемида, любимая сестра-близнец Аполлона, я совершу жертвоприношение. Чистая дева, помоги Сафо остаться такой, какой она была». Зевс, непостоянный во всех делах, даровал победу силам, поднявшимся против Меланхра, и тиран был изгнан. Месил из Линекса стал новым тираном. Атрей и Питтак, как главные организаторы политического переворота, стали его ближайшими советниками. Питтак имел поддержку армии и массы свободных граждан, в то время как присутствие Атрея тешило аристократов. Угли недовольства Сафо продолжали тлеть, поскольку новый тиран оказался не менее крутым, чем Меланхр. С этим Алкей соглашался, но пожимал плечами. «А что в этом мире совершенно?» «Мне ясно», — продолжала Сафо. «Мы снова должны затеять заговор и скинуть Мессила». «Остановись, Сафо. Свой переворот мы уже совершили, говорю тебе», — твердо сказала она. «Мессил должен уйти, и Питтак вместе с ним». Алкей послал ей долгий хитрый взгляд. «Значит, это выпадет Питтаку». Вопреки упорству Сафо, конспираторы разбежались бы, если бы не Атрей. Он устроил так, чтобы его брата позвали навстречу, но держал его приход в секрете. Алкей просто сказал, что явится товарищ, чтобы присоединиться к ним. Когда появился Атрей, остальные были поражены и в некоторой степени напуганы. Он подошел к маленькой группе, держа руку у сердца. «Говори же», — обратился Алкей к своему брату. Атрей объяснил, что чувствует раскаяние в том, что участвовал в приходе к власти нового режима. Месил с его развратными привычками доводил город до бедности, вечно изобретая схемы, как обмануть народ. «Все дошло до той точки», — заключил Атрей, — «когда патриот больше не может быть безучастным зрителем. Если он сможет оказать поддержку их группе, возможно, что-то удастся сделать». Он видел их сомнения. Но он явился подготовленным и поспешил сказать им, что обладает информацией такого позорного сорта, что это свалит Мессила. Хар подтолкнул через стол кубок Атрею в знак того, что тот может говорить, что знает. В выжидательной тишине Атрей сказал: «Меланхр, наш бывший тиран, не в изгнании». Лицо Сафо побледнело. «А где же?» «Я могу показать место, где лежит его мертвое тело». Последовало ошарашенное молчание. «О, дайте мне воспеть мою ярость», — мягко сказала Сафо. И она сделала это, спрашивая в анонимной поэме, где находится Меланхр, и высказывая догадки, что он, возможно, ближе к дому, чем все предполагают. На следующий день стихи повторяли в тавернах, в изысканных купальнях и на ярмарочной площади. С наступлением ночи их уже пели в каждом доме. На следующее утро вилла, где жила Сафо, была окружена солдатами. При виде их мать, ее и тетка, и все служанки начали голосить. Капитан отсалютовал. «У нас есть ордер на арест Сафо, дочери с командронима». «Чьим именем он подписан?» — спросила Сафо. «На нем печать командира Питтака». Губы Сафо улыбнулись, но в глазах улыбки не было. Она поцеловала мать и тетку, заверив их: «Ничего страшного, он не любитель поэзии, вот и все». Она легко шла среди своего эскорта, глядя не на них, но на ряд величественных тополей, мимо которых они проходили. Если он хочет ее молчания, ему придется убить ее. И даже если она нырнет из времени, она все равно стала бы петь о его предательстве. Они миновали группу мальчиков, обнаженных, стройными рядами шагавших в школу учителя Лиры. Они с любопытством смотрели на нее. Ее отвели к портику магистрата с его живо раскрашенными и навощенными статуями богов и царей. Они поднялись по ступеням в большую палату. Здесь, где еще недавно председательствовал Меланхр, находились ее товарищи-заговорщики. Сердце Сафо пульсировало у нее в глотке. Все собралось воедино. Здесь были не только Хар и Алкей, но и такие веселые щеголи, как Пелоп и Смутьян Пинт, так же, как и Кипал. Они понуро приветствовали ее, Алкей торопливо прошептал, а Трей бежал в Египет. «Он мудро поступил», — сказал Пинт. «Одним богам известно, какая нас ждет расплата». По городу ходят разные слухи, и он укоризненно взглянул на Сафо. Пелоп, золотой мальчик, последний из любимцев Алкея, зарыдал. «Если вообще я сожгу телку, барана или эти вещи...» «Тссс!» — резко сказала Сафо. Вошел Питак со своей свитой. Усевшись, он мягким взором оглядел молодых возмутителей спокойствия. Когда он заговорил, голос его звучал любезно. «Опасный слух плывет по Митилене от белокаменных мостов, что связывают проливы с самой горой Лесбос». Он взял назидательный тон учителя со своевольными детьми. В ответ на этот покровительственный тон Сафо только выше подняла голову. «Убийство», — продолжал Питак все тем же терпеливым тоном, «находится за пределами цивилизованного закона. Тем не менее прошел слух, что совершено убийство Меланхра, который, как мы все знаем, должен пребывать на Родосе». Он сделал паузу, давая им возможность высказаться. Возможно, желая, чтобы они отрицали это. Видя, что они этого не делают, он продолжал. «Мне сказал мой капитан, что Атрей сел на корабль в Египет. Я не знаю, насколько глубоко вы, молодежь, были вовлечены в этот изменнический заговор. Но я склонен думать, что ваше единственное преступление лишь в том, что вы молоды и наделены даром слова, что и приводит вас к крайностям», — он улыбнулся Сафо. Чтобы сдержать свою ярость, она вонзила ногти в ладони. «Аполлон, бог истины, стоит за моим плечом, когда я пою». «Да-да, но все же хорошо бы проверить факты, прежде чем начинать петь». Она высокомерно парировала. «Сами музы ведут мою мысль. Ты, возможно, не знаешь, что искусство было рождено в храме и расцвело в священной роще. Если ты воспользуешься своей властью против меня и моих друзей, то пусть это будет по причинам иным, чем поэзия. Ведь если бы песнь была жива, но и лжива, она умерла бы своей смертью. Если же она истинна, то убийство Меланхра — лишь начало». «Как неправильно ты меня понимаешь, юная Сафо, дочь благородных предков. Месил и я, мы не боимся благородных слов. Но нам не хочется быть оклеветанными. Это создает атмосферу беспорядков. Поверь мне, не было никакого убийства. Меланх так же здоров, как и я сам. И от него с Родоса доходят весточки, так что всему Лесбосу известно, что он процветает. А теперь...» Его настрой был совершенно отцовским. На внутренней стороне ладони Сафо образовались кровавые оборостки. «Я хочу убедить вас, что великодушие лучше, чем наказание. И это тот урок, который я хотел бы, чтобы вы усвоили в этой комнате». Он благодушно улыбнулся им. «К чему медлить?» — легко заметил он. «Ведь вы свободны идти». Злодеи переглянулись, не способные поверить в его милосердие. Среди них возникло оживление. Ее брат подошел к Питаку и пожал ему руку. Даже Алкей заметил ему. «Ты хорошо сказал». Сафо ничего не сказала ни Питаку, ни своим компаньонам. Алкей в приподнятом настроении от их освобождения потянулся за ее рукой, но она отдернула ее. «Никогда не лезь к камню». Сафо чувствовала горечь, переживая снисходительность Питака и злясь на Алкея, который рассматривал Питака как равного. Она была просто вне себя. И как раз этот момент выбрала ее мать, чтобы говорить с ней о молодых людях, которые, если их поощрить, могли бы стать поклонниками. «Но», — добавила мать с мягким упреком, «девушка, которая ведет себя так откровенно, закончит тем, что всего более ненавистна Афродите, старой девой. Я всегда могу уйти к жрицам Диониса и жить в пещере со священными змеями», — поддразнила ее Сафо. «Сафо, я пытаюсь говорить с тобой серьезно». Тем не менее, Клею передернула. Она боялась этих жриц, которые общались с богами и знали час смерти каждого человека. Она вздохнула, ощущая неспособность противостоять своей маленькой надменной дочери. И еще один человек искал Софо в тот день. С ним она обошлась не лучше. «Я не забыла свою злость, Алкей. Зачем ты здесь?» «Софо, перестань изображать балованного ребенка. Могут последовать великие события». Она с любопытством взглянула на него. «Ты все еще хочешь низложить тирана Мессила и его прихвостня Питтака?» Она немедленно вскочила на ноги. «Только не здесь, не в доме. Давай-ка прогуляемся под колоннами веранды, и ты расскажешь мне, что у тебя на уме». При свете солнца она почувствовала себя свободной от любопытных глаз и ушей. «У тебя есть вести о твоем брате?» «Ты проницательна, Софо». «Но как же так? Он не мог за это время добраться до Египта. Он оставил записку, которую я обнаружил». «Что же это такое?» Алкей колебался. «Видят боги. Теперь, когда я здесь, я боюсь рассказать тебе». Она посмеялась над ним. «Чего же ты боишься? Своего сердца или своей головы?» «Мое сердце то прыгало беззаботно, пока не стало брошенным домом, без жизни в нем». Но я добавил несколько мыслей к медленному яду, который, как они говорят, использует Месил. Она тряхнула своими темными волосами. «Я не боюсь его, и я не верю, что есть сообщение». Он достал из-за пазухи свернутый лист папируса и показал ей. Она переводила взгляд с папируса на него. «Что это? Карта города? Это настоящее именное клеймо и печать твоего брата?» Она нахмурилась над письмом. «Да, в этом я совершенно уверена. Но эти круглые точки...» Она нахмурилась еще сильнее, изучая набросок. «Может быть, это камни, указывающие вход в Метилену?» Он кивнул. «А крестик?» Она покачала головой, озадаченная. «Это должно быть место, где находится тело Меланхра». Она сжала его руку со всей силой. Ее глаза казались огромными. «Алкей, ради богов! Где это было спрятано, и почему ты не нашел этого раньше? Может, папирус был положен туда Питтаком?» «Ты узнала печать Атрея. Карта была спрятана под солнечными часами в моем саду, в месте, которым мы с ним пользовались, когда были мальчишками. Почему же ты не заглянул туда сразу?» «Прошло столько лет. Я же сказал тебе, мы были мальчишками. Но когда я подумал об этом, мне пришло на ум, что он мог оставить сообщение, и я заглянул в старое место». Софо слушала двоих, его и себя. «Это может оказаться ловушкой», — сказала она. «Атрея могли заставить. Это могло быть платой за отъезд в Египет». Алкей гневно отверг это. «Мы с братом одного рода и происхождения. Он не мог предать нас». Софо широко раскинула руки. «Значит, мы должны низложить Питтака и его подставное лицо». Ее голос скатился до шепота, и она приблизила свое лицо к его лицу. «Алкей, что бы ты сказал о разлагающемся теле, завернутом в убогие пелены, выставленном в самом центре базарной площади на виду у всей Метилены?» Алкей не разделил ее энтузиазма. «Разлагающееся тело? Ты имеешь в виду откопать его?» «Но эта работа не для двух поэтов». «Почему бы и нет? Высший долг поэта — биться за свободу». Он покачал головой. «У меня нет вкуса к этому предприятию. Если хочешь знать, при мысли об этом мой желудок выворачивается наизнанку, и ты, Софо...» Он постарался подыскать необидное слово. «Ты такая изящная!» Она уставилась на него. «Маленькая, ты ведь это имел в виду? Маленькая! Это ничего не значит, мы приведем с собой других. Есть слишком много тех, кому нельзя доверить секрет. Хар, к тому же... Хар поможет нам!» Алкей все еще колебался. «Допустим, ты права, и Атрея заставили. Тогда они будут наблюдать за этим местом. Мы не станем делать этого завтра или на следующий день, или днем позже. В конце концов, они начнут уставать и перестанут наблюдать. О, Сафо, фиалка кудрявая! Зачем нам все время быть серьезными? Если мы не вовлечены в заговоры, мы анализируем труды Мимнерма Иониса или Терпандера из Антиса, или экспериментируем со строками, основанными на разных ритмах и размерах. Почему я не могу заключить тебя в объятия, как любую другую девушку? Знаешь, я ведь никогда не целовал тебя. Улыбка коснулась губ Сафо, и она начала плести венок из тимьяна, вплетая туда гиацинты. Ты мой дорогой друг. Мы слишком многим рискуем ради такой чепухи. К тому же у тебя есть твои мальчики. Это была сладостная песня, где ты писал о родинке на шее мальчика. Да. Ладно. Все, что я знаю, это то, что я собираюсь пойти выпить. К чему ждать времени, когда загораются лампы? День еще на длину пальца. Сафо решила быть осмотрительной, осторожной и, более всего, терпеливой, качества которых раньше за ней не замечалось. Она избегала Алкея. Она даже старалась не бывать наедине с Харом. Она приобрела привычку улыбаться внезапно, приводя в замешательство. Это была опасная улыбка, без причины. Она позволяла дням проходить, открываясь всему, что происходило вокруг нее. Она слышала крики куропатки, прислушивалась к свирели пастуха и блеянью оттары. Она наблюдала за мулами, волокущими вниз толстые сосны с гор. Она знала, что нужно 20 таких бревен, чтобы сделать лодку, поскольку она была в лихорадке познания. Она склонялась над первым желтым крокусом, еще не распустившимся, и касалась его свернутых лепестков. Предстоял праздник бога радости Диониса. 5 дней театра, танца, поэзии и всевозможных соревнований, которые только можно измыслить, игр в бабки, испытаний силы и буйного веселья, как и 2 года назад, явится посланец от жриц, прося ее вести хор с новыми словами, и она должна быть к этому готова. Она в одиночку ходила в священную рощу. Когда она упивалась миром, мир расплескивался снова. Светлый ясень, круглая серебряная листва бука, ароматы мастикового дерева и критмума. Она желала бы, если бы было возможно, общаться с богами, как в прошлые дни, до раздора Зевса с Прометеем. Она бы отыскала муз, дочерей Зевса и памяти, чьи сердца были настроены на музыку и поэзию. Если бы она могла поговорить лишь с одной из них, это была бы Эрато, которая на золотой лире воспевала сладостную лирическую любовь. Сафо казалось, что лирические поэмы больше, чем любые другие, выражают наши самые сокровенные мысли. Ближе к концу дня она ныряла в реке, как наяда. Затем, осушив тело мягким льном своего одеяния, она поспешила домой. Снаружи городских ворот у побеленного камня задержался мужчина. Она ускорила шаги к своему дому и закрылась в своей комнате. Лишь оказавшись внутри, она забыла про мужчину. Она несколько секунд беседовала с собой, а потом вознесла горячую мольбу. «Нежных харит я призову, мус пышнокудрых с ними». Они снизошли, и Эрата вложила эти строки в ее мысли. «Нынче земля со множеством цветов облекается в свое весеннее убранство». Она запечатлела их в своей памяти и отправилась спать. Человек, которого она видела у выкрашенного белым камня, возник перед ней как кентавр. Это наполовину человеческое создание. Она улыбнулась во сне своей неожиданной улыбкой. Кентавр он или человек, но даже во сне она признала в нем слугу Питака.